«Да, Антон неплохо пудрил тебе мозги. Или, как ты сказал, направлял? Ну а кто же направлял самого Антона?» — хихикнул Бажанг. «За столько лет безмолвного послушания я стал тенью семьи Кусановых. Старик-бизнесмен меня игнорировал. Ему было плевать на прислугу. Зато дети, на которых Кусанову было плевать еще больше, увидели в коте-вампире друга и наставника. Антон на меня молился, слушал все мои советы. Когда пришло время, я подкинул ему идею о мировой справедливости, о ненависти анчаров к чистокровным». «Зачем?» — не понимала Милена. «Разве тебе плохо жилось? Что изменилось бы, если бы к власти пришли полукровки?» «Мне плохо жилось. Плохо?» Вышел из себя Барс. «Долгие годы служения, да и кому? Невероятно дальний родственник Кусанова когда-то пленил меня. С тех пор я уже ничего не мог делать сам, будто стал низшим существом». «Ты и есть низшее существо. Прислуга!» Зло скривилось Зубкова. «О, нет, все совсем не так, дорогая Милена». Морду кота озарила улыбка. «Совсем скоро я останусь единственным чистокровным вампиром в мире. Чистая кровь всегда доминирует над другими формами. Полукровки могут сколько угодно кричать о независимости, но вековые традиции не изменишь. Правят всегда аристократы». «Тогда смерть хозяев была тебе на руку», — поразился Кирилл. «Естественно». Лениво потянулся Бажанг, чувствуя себя совершенно вольготно. «Долгое время они были мне ужасно полезны. Злата отыскала тебя, Кирилл, и сделала так, чтобы ты в нее влюбился без памяти. Ты ни разу не думал, что девушка была какая-то уж слишком идеальная?» На этот вопрос Марталин не ответил, но когда-то он действительно этому поражался. «И интересы у вас общие, и любовь до гроба, а потом вне гроба, а еще на кухне и в ванной». «Заткнись», — процедил Кирилл, сжимая кулаки. «А что делать, милый мальчик? Таков наш несправедливый мир», — издевательски заметил Барс. «Впрочем, ты должен быть рад. Сама Морриган выбрала тебя, а то не видать бы твоей шкуре никакой златы. А так ненадолго почувствовал себя героем». «Значит, богиня и вправду его выбрала?» — не поверила ушам Милена. «Да, Кирилл даже у себя в профиле интернет-чата написал, что он полукровка, будто тут есть чем гордиться. На тот момент Антон уже освоил ритуал вызова, и чтобы Морриган не разорвала его на куски, за то, что ее потревожили, мы предложили ей план возвращения силы через одного единственного анчара. Повезло тебе». Развел лапами кот. Кирилл промолчал. Везение было сомнительное. А уж как обрадовался молодой Кусанов. Прям мелодрама какая-то. Он ведь действительно думал, будто устанавливает мировую справедливость. И так он думал до самого конца. Мрачно произнесла Милена, перед мысленным взором которой предстал борющийся за жизнь Антон. Он всего лишь хотел спасти мир. «Познакомить вас было делом техники», — менторски разъяснил Барс. «Кирилл должен был приехать в Петербург, и, собственно, все. Тот факт, что в городе кого-то убивают, был бы тебе до лампочки. Ты ведь и так-то не интересуешься криминальной хроникой, а Злата бы точно тебя отвлекла, не так ли?» Обратился Бажанг к Марталину. Не ожидая, что вампир ответит, он продолжил. «Правда, случилась неувязочка. Из Московии выслали легендарную Милену Зубкову, чтобы та отыскала убийцу Бальтазара Кусанова. А ты думал, убийство крупного бизнесмена останется без внимания властей?» — ехидно спросила Милена. «Выйти на вашу семейку труда не составило». «Да, конечно». «Жалкий татуировщик оказался не таким уж преданным членом секты», — согласился Барс. «Он все тебе разболтал и собирался выйти из дела. Пришлось его убрать. «Как ты умудрился всех их уничтожить?» — не понимала Зубкова. «Что, простите, я? Я вообще не при делах!» — взмахнул пушистым хвостом кот. «Это наша великая мать. Богиня войны убивает всех, кто не вступает в ее ряды. Я лишь выдавал кое-какие размышления по поводу кандидатов. Что-то подсказывал сам, что-то передавал Антон. Морриган скоро на расправу. Зачем было убивать всех этих вампиров?» Все еще недоумевала Зубкова. «Кусанов, Худощавский». «Еще вспомни Упырского», — закатил глаза Барс. «Упырский не мертв», — напомнил Кирилл. «К сожалению», — скривился Бажанг. «Кусанов умер потому, что я так захотел», — жестко сказал кот. «Этот старикан меня достал. Я подослал к нему Морриган, чтобы она предложила ему покровительство. Ну, вы теперь знаете, как это делается». А он отказался, потому что был приличным вдовцом. Дошло до Зубковой. «Браво!» Неслышно ударил лапой о лапу Барс. «По поводу остальных — досадное упущение. Политики, сильные мира сего, они должны были принять покровительство Морриган и присоединиться к моей будущей армии. Депутаты, активисты, знаменитости — все они потянули бы за собой остатки вампирского общества, уцелевшее после уничтожения Земли. Но они отказались, так что Морриган их ликвидировала. Не жалко, если честно». «Ты не из жалостливых?» — не выдержал Кирилл. «А меня кто из вас пожалел бы? Какой-то слуга, низшая общественная ступень. Даже мебель была Кусановым дороже меня». Опять завелся Бажанг. «В итоге все стали частью моего плана. Даже знаменитая Милена Зубкова. Твое сходство с нашей богиней сыграло мне на руку. Но я недооценил тебя. Ты не только не попалась в лапы своих же ищеек из службы, ты умудрилась отыскать наш дом и заявиться сюда, чтобы выяснять отношения. Надо было пнуть тебя посильнее еще в том дворе, когда ты посмел ко мне подойти», — прошипела Зубкова, понимая, как же ее все-таки облапошили. «Ты бы этого никогда не сделала», — спокойно заявил Барс. «Ты же офицер. Никогда не разбрасываешься информацией. А я дал тебе столько информации, сколько было нужно, и именно той, которая была выгодна мне». Кот расхаживал по комнате кругами, не спуская глаз со стоящих напротив вампиров. Мягко намекнув, что Антон задумал что-то нехорошее, я вызвал службу вампирской безопасности, которая устроила целый штурм. Это было грандиозно. Кирилл и Милена передернулись. Они оба вспомнили, как мяукал в коридоре невидимый Бажанг, а Антон бегал его усмирять. О чем они тогда говорили? Антон ведь даже не знал, что служба устроит облаву. «Нас всех могли убить!» — возмутился Кирилл. «Почти получилось!» — состроил милую кошачью мордочку Барс. «Ты получил серебряную пулю в живот. Так и состоялось твое знакомство с Морриган. Она спасла тебе жизнь». Тут же подключился Антон со своим фанатизмом. Раз, два, и Кирилл Марталин уже верит в светлое будущее. Такое светлое, что ты даже послал вон ту единственную, которая могла бы тебя защитить. С этими словами Бажанг уставился на Милену. Кирилл от досады даже щелкнул клыками. «Как трогательно! Вы просто пупсики!» «Ах ты, тварь волосатая!» — оскалилась Милена. «Ну, раньше-то ты так не считала!» — захохотал Бажанг, которому было плевать, как к нему относится вампирша. «Я ведь совсем забыл про тебя, полностью сосредоточившись на приближающейся церемонии и на Кирилле. Но потом, когда Антон и Злата приблизились к концу своего полезного для меня существования, я решил снова тебя использовать. Показал мне некрополь, чтобы я заявилась и указала всем на виновного Антона. Это понятно». Сухо кивнула Милена. «Но зачем было помогать мне в кровавом вершительстве?» Затем, что Вересков — ублюдок анчарский, надеюсь, он уже сдох.